Глава третья. Валентин сидел в шезлонге с ноутбуком. Сначала он планировал по-прежнему каждый день ездить в офис, а потом подумал, зачем. Почти все вопросы можно решить из дома с помощью телефона и электронной почты, а бумаги на подпись ему могут и сюда привезти. В конце концов, имеет он право поболеть раз в 15 лет? Представив, как развеселятся тетки в бухгалтерии, когда он принесет им больничный лист, Сумароков хмыкнул и глотнул минеральной воды. Время катило к 5 вечера. Он с большим удовольствием выпил бы коктейль, но просить несовершеннолетнюю девицу смешивать для него джин с тоником было непедагогично, а самому тащиться на костылях — лень. Катя в припрыжку пронеслась мимо него к кустам малины. Загремел бидон, привязанный к тонюсенькой талии поясом халата. Девчонка занималась хозяйством ловко и весело. Проводив дочь, Валентин запоздало вспомнил, что дал отпуск и кухарке, поскольку планировал питаться в городе. Поначалу он хотел предложить подработать соседской прислуге, но Катя заявила, что справится сама, и подавала ему вполне приличные обеды. Поверх монитора Валентин загляделся, как она собирает малину, вытягивая из зарослей особо урожайные плети. И вдруг, как впервые увидел тонкие руки с хрупкими шариками плеч, сосредоточенное личико с пухлыми, перемазанными малиновым соком губами, грудь под тонкой тканью футболки. Да что же это такое? Он смотрел и видел не девочку Катю, которую всегда воспринимал только как компаньонку дочери, а незнакомую юную женщину. И самое ужасное, испытывал к ней острое желание. Валентин поставил компьютер на садовый стол и с силой потер лицо. Вот до чего доводят жара и безделье. Он возжелал 16-летнюю девчонку, которая никогда нисколько ему не нравилась. Больше всего на свете ему хотелось снова посмотреть на Катю равнодушными глазами. Он отвел руки от лица. С полным бидоном малины девчонка шла прямо к нему. Он чуть не застонал. «Вам ничего не нужно, Валентин Константинович? Может, кофе сварить? Иди, Катя, не мешай работать». Буркнул он, снова уткнувшись в ноутбук. «Если что-то понадобится, позову». «Малинки?» Она протянула несколько ягод на раскрытой ладони. Понимая, что ни при каких обстоятельствах не может к ней прикоснуться, он отрицательно покачал головой. Катя пошла к дому, и он повернул голову, провожая ее взглядом. «Немедленно отослать девчонку в город, придумать предлог, или самому уехать в городскую квартиру». Но как он потом объяснит это Ане? Да никак не будет объяснять. Скажет, надоело, вот и весь разговор. Конечно, Аня расстроится, но ведь то, что может случиться, гораздо хуже. А вот самый простой выход — признаться Кате во всем и предложить ей утолить его голод за хорошее вознаграждение. Наверняка он будет у нее не первым, для этого она слишком красива. Тогда он поймет, что она такая же, как остальные, и успокоится. Единственная проблема — она обязательно расскажет Ане, пусть не сразу, но расскажет. Никакие деньги тут не помогут. Женщины так устроены, что не могут держать при себе такие тайны. Интересно, что вообще Аня думает о его личной жизни? Понимает ли, что у него бывают связи с женщинами? Валентин никогда не задумывался на эту тему. Может, и Аня об этом не думает. Но если она узнает, что он совратил ее несовершеннолетнюю подругу, это просто убьет ее при ее-то взглядах. Надо убедить себя, что Катя — картинка из модного журнала. На глянцевых девочек приятно смотреть, но никто не сходит по ним с ума. И вообще, чего стоит мужчина, позволяющий руководить собой самым своим низким страстям? Последующие недели превратились для него в пытку. Он избегал ничего не подозревающей Кати, затворничал, отговариваясь то болями в ноге, то срочной работой. Но все равно слышал ее легкие быстрые шаги, жужжание миксера, стук дверей, представлял себе всю ее и чуть не плакал от вожделения и стыда. Какой позор! А что будет, когда Аня вернется? Неужели и в присутствии дочери он будет страстно желать ее подругу? А Катя пребывала в полной безмятежности. Она старательно занималась хозяйством, и то, что Сумароков избегает ее общества, казалось ей вполне нормальным, мало ли какие у него дела. Он глядел из окна, как она, раздевшись до купальника, читает в шезлонге книгу. «Как только Аня вернется, тут же вышибу ее из дому», — мрачно думал он. «Куда только смотрят ее родители. Бросили ребенка на мое попечение и рады. Неужели ни разу не задумались, с какой стати одинокий вдовец принимает в их доченьке такое участие? Удивительная беспечность. Разве они не видят, что Катя — настоящая секс-бомба, да ее без охраны на улицу выводить нельзя?» Но яростно обвиняя Катю и ее родителей, Валентин понимал, что лжет самому себе. Во всем виноват только он один и больше никто. Он вел с собой нескончаемые нравоучительные беседы. Однажды у него даже мелькнула мысль быстренько жениться на Ладе. Уж она-то надежно защитит его от подобных страстей. Мелькнула и исчезла. Валентин считал дни до возвращения дочери. К счастью, их оставалось уже немного. Лада хлопотала над столом, придавая блюдам особый шик. Банкет по случаю 1 сентября — это святое, а нынешний вообще особенный, потому что последний, ведь Аня идет в 11 класс. 10 лет, 10 праздников, исполненных надежд, томительно сладкого ожидания новой жизни и одновременно горечи разочарования. Вот прошел еще один год, и что изменилось? Время летит неумолимо, ждешь-ждешь чудесных перемен, и вдруг оказывается, что прошел целый год, ничего не сбылось, и надо начинать надеяться заново. Как славно сидят они за столом. Лада, Валентин и Анечка с подружкой. Настоящая семья. Неужели Валентин не хочет, чтобы так было каждый день? Лада украдкой вздохнула. Сколько можно? Не пора ли уже ей самой объясниться с Валентином? Сказать... «Решай, да-да, нет-нет». Но за без малого 20 лет ожидание чуда стало ее привычкой. Другие привыкают быть матерями семейства или трудоголиками, а она привыкла ждать счастья. Она умела это делать, как другие, умеют готовить борщ или водить машину. Прожив столько лет бок о бок с несбывшейся любовью, Лада претерпелась и примирилась с ней. Затрезвонил мобильник. «Неужели Валентин звонит сообщить, что праздник отменяется?» — испугалась Лада. «Но это оказался профессор Колдунов. Ты дома?» — спросил он напористо. «Да. Не хочешь принять уставшего друга, дежурящего вторые сутки подряд?» От больницы, в которой работал Колдунов, и где до сих пор трудилась на полставки она сама, до ее дома было 5 минут ходу. В прежние времена сослуживцы часто забегали к ней пообедать или выпить чаю, но теперь, когда она проводила в клинике Розенберга целые дни до позднего вечера, ее навещал только Ян Александрович. Она помедлила с ответом. Колдунов нарушит задуманную семейную атмосферу, но вдруг его присутствие послужит для Валентина катализатором. Может, он решит, что Ян ухаживает за ней, ведь на нем не написано, что у него 5 детей. «Приходи», — решительно сказала она. «Во сколько тебя ждать?» «Как прикажешь. Мне бы помыться и кофе выпить по-человечески, а то я с корабля на бал. Вчера сутки в академии провел, сегодня из больницы звонят, спасите, помогите, у нас дежурный хирург заболел, кроме вас работать некому». Согласился, конечно, но тяжело уже такие марафоны выдерживать. Обход сделал, дай, думаю, тебе позвоню, вдруг ты дома, тогда напрошусь. Если что, сразу прибегу обратно. У меня сегодня Сумарокова в гостях. «А, тогда извини. Нет-нет, приходи. В 6 часов все вместе сядем за стол. Договорились? Ладушка, ты моя добрая фея». Зорким женским взглядом Лада сразу заметила, что Катя одета не так, как обычно, слишком шикарно. Куртка стоила 1015, не меньше. Ярко-красные туфли и сумочка составляли вызывающий нарядный комплект. «Откуда?» — меланхолично подумала она. Неужели Валентин изменил своим принципам? Он всегда оплачивал только те Катины расходы, которые были связаны с Аней, то есть путешествия и спорт. Однажды Лада намекнула, что неплохо бы слегка приодеть девочку, чтобы у нее не было повода завидовать более обеспеченной подруге. Но Валентин резко ответил, у Кати есть собственные родители. Может, они разбогатели? Это вряд ли. Лада бывала на родительских собраниях в Аниной школе, встречалась с Катиным отцом и была о нем очень невысокого мнения. Кажется, он даже не имел постоянной работы. Но, случайно перехватив взгляд, которым Валентин проводил Катю, Лада поняла, что родители девочки тут ни при чем. Она похолодела. «Этого не может быть», — оборвалось сердце. Гости прошли в комнату. Лада жадно наблюдала за Сумароковым, надеясь убедиться, что ей показалось. Но ужасная догадка находила все больше подтверждений. Валентин так старательно не смотрел на девчонку, так избегал с ней даже мимолетных физических контактов. За столом Лада специально посадила Катю рядом с ним, и Валентин мгновенно пересел, неловко объявив, что хочет быть поближе к блюду с рыбными медальонами. Неужели мечта и цель всей ее жизни? Валентин Сумароков влюблен, и не в нее, в сопливую девчонку, которую она, Лада, недавно завязывала бантики. Вот кто ее соперница. Как это унизительно, господи! Да уж, история повторяется. Первый раз она происходит в виде трагедии, второй — в виде фарса. 20 лет назад она была девушкой, безответно влюбленной в молодого человека, который предпочел ей другую. А сейчас? Кто действующие лица этой истории? Юная, но зубастая красотка, успешный бизнесмен, которого внезапно потянуло на клубничку, и она, ревнивая старая дева, водевиль, да и только. С получасовым опозданием пришел Колдунов. Стратегия его была Ладе понятна. Он не хотел маяться возле накрытого стола в ожидании других гостей. Он был знаком только с Аней, и Лада быстренько познакомила его с остальными. Усевшись на свободное место рядом с Катей, Ян Александрович принялся энергично наполнять свою тарелку. Валентин налил ему вина, причем не стал тянуться к прибору Колдунова, как сделал бы раньше, а попросил того передать бокал. Этот штрих тоже был отнесен Ладой к разряду улик. Потрясенная своим открытием, она не участвовала в застольном разговоре, а горько думала, что до Катиного совершеннолетия осталось каких-то 1,5 года. Продержится ли Валентин, или у них все уже случилось? Она внимательно всмотрелась в красивое лицо девочки и ничего в нем не прочитала. А Аня? Она-то замечает, что происходит между ее отцом и подругой? Кажется, нет. Он как весело она болтает с Колдуновым. А ведь если узнает, это станет для нее ужасным потрясением. Господи, как тяжело осознавать, что вся твоя самоотверженная любовь, все заботы и хлопоты не стоят одного взгляда девчонки, у которой только и есть что смазливая мордашка, да пресловутая 90-60-90. Сейчас Ладе хотелось только одного, чтобы гости поскорее ушли и дали ей спокойно горевать о загубленной жизни. Какой же овцой она была на протяжении этих 20 лет. «Хозяйничайте, девчонки», — сказала она мрачно. «Аня, ты знаешь, где что лежит? Если Сумарокову так нравится Катя, пусть она и подает ему чай. А Лада больше не собирается суетиться вокруг него. Хватит». Девочки забегали вокруг стола. Лада ревниво наблюдала за Катей. Та управлялась весьма споро. Разобрав чашки, гости разбрелись по комнате. Катя пила чай, стоя у окна. Валентин остался сидеть за столом, будто случайно повернувшись к ней спиной. Колдунов устроился на диване, поставив рядом с собой тарелку с куском торта. Аня, взяв на руки Ладиного кота, присела рядом. «Вы помните Витю Сотникова?» — спросила она. Яф Александрович энергично поглощал торт, поэтому только кивнул. «Агриппина Максимовна вас часто вспоминает. Она очень благодарна вам. И я тоже», — добавила Аня. «Агриппина — замечательная женщина», — сказал Колдунов, доживав. «Привет ей передавай». «А с Сотниковым действительно неплохо получилось. Он выздоровел и даже поступил к нам в военно-медицинскую академию. Настоящая рождественская история». «Вы, наверное, помогли ему поступить», — предположила Аня. «Помог, конечно, но он и сам хорошо соображает. Как говорили в старые времена, умная голова да дураку досталась. Но, надеюсь, пережитых потрясений хватит ему, чтобы больше не куролесить». Сотников не переставал удивляться, как легко ему удалось поступить в академию. Конечно же, его страховал Колдунов, но Витя без особых усилий выполнил все физкультурные нормы, которые полагаются при поступлении в военное училище, и на экзаменах отвечал очень прилично. Вскоре выяснилось, он ничем не отличается от других парней, поступивших на факультет. Больше того, пользуется у них уважением. После больницы и санатория он легко привык к казарменной жизни, а решительность и физическая сила оберегали его от попыток дедовщины. К нему не вязались, но Витя пресекал любые поползновения и в отношении других ребят. В драках он не знал себе равных, натренировался в уличных боях, пока бичевал, но драться не хотел, понимая, что может вылететь из академии и подставить своего патрона Колдунова. Сотников не был рьяным поборником справедливости, домашних слабых ребят он защищал, поскольку постоянно думал об Ане. Она заботится о тех, кто сам не может о себе позаботиться. Так же будет поступать и он. Обосновавшись в общежитии, Витя позвонил приемным родителям, чтобы сообщить свои новости. Сергей Иванович выразил обидное удивление тем, что Вите удалось поступить в такой престижный вуз, и разговор опять не получился. Тем не менее, в первую же увольнительную Витя собрался их навестить. Все-таки они воспитывали его и пытались научить только хорошему, и неизвестно, кто виноват в том, что это не получилось. С порога он вручил Маргарите Семеновне заранее купленную коробку конфет. Витя помнил ее любовь к шоколаду. «Зачем ты это принес?» — надменно поинтересовался Сергей Иванович. «Заберешь назад». После такого вступления его посадили за стол и стали кормить обедом. Разговор не клеился. Витины рассказы об учебе в академии вызывали у родителей только насмешливые переглядывания. Мол, перед кем ты хвастаешься? «Я так и не понял. Чем мы обязаны твоему появлению?» — спросил Сергей Иванович, когда Маргарита поставила перед Витей второе. Он отставил тарелку. Кусок уже давно не лез ему в горло. «Я виноват перед вами и хочу помириться. Я на самом деле раскаиваюсь. Ты сам не понимаешь, насколько ты виноват. И твое раскаяние не кажется мне таким уж искренним». Сергей Иванович с наслаждением откинулся на спинку кухонного уголка. «То, что ты каким-то чудом выполз из помойной ямы, в которую сам заталкивал себя с завидным упорством, еще не говорит о том, что ты изменился к лучшему. И если ты думаешь, что мы, которые столько лет терпели твои выходки, растаем от несчастной коробки конфет, то ты очень ошибаешься». Выйдя из дома своего детства, Сотников полголоса выругался. Почему в семье от него ждут только плохого? Почему, даже добившись серьезных успехов, он остался для своих приемных родителей исчадием ада? Просто они живут, презирая и ненавидя весь мир за то, что там все устроено иначе, чем в их доме. Наверное, если бы он опустился окончательно, то был бы для них милее, чем сейчас. Они могли бы корить его и гордиться собой, милосердными людьми, принявшими в лоно семьи заблудшую овцу. Да, они всегда учили его только хорошему, говорили, что надо быть добрым, честным и трудолюбивым, но не помогали стать таким, а только указывали, насколько он далек от идеала. Если сравнивать воспитание с научной работой, то родители ставили передо мной цель, но не определяли задачи, — неожиданно подумал он. Его мысли перескочили на медицину. Некоторое время назад Колдунов отвел Витю на кафедру легочного туберкулеза и познакомил с фтизиохирургами. Теперь, когда образовалось свободное время, Сотников бегал туда. Ему разрешили участвовать в обходах и даже присутствовать на операциях. Но больше, чем хирургия, его увлекала вечная битва двух организмов – человека и туберкулезной палочки. Витя хотел изучать закономерность этой битвы, чтобы помогать человеку победить. Он знал, что многие врачи считают изучение туберкулеза чем-то старомодным, вроде как все уже изучено и разложено по полочкам, но на самом-то деле проблем полно.